Письмо 56. 17 мая 1951 года. День Святой Троицы. Не унывай, духовное чадо, и не отчаивайся о спасении своей души. Эти мысли от лукавого беса просто не принимай их. А в духовное руководство, в книгу преподобного Аввы Дорофея, советую тебе почаще заглядывать. Вот и старайся жить по его совету. Умудри тебя, Господи. Состарился я в монастыре, а все зубрю эту книгу, она у меня настольная, и заглядываю в нее почти ежедневно, ибо она именуется монашеской азбукой. Когда работаешь вместе с сестрами, можно поговорить с ними, только чтобы не было осуждения и клеветы. Впрочем, святые отцы сказали, духовный разговор — серебро, а молчание — золото, а о празднословии сама уразумей. Вот что я еще тебе скажу. Особой дружбы не заводи ни с кем, иначе наживешь много бесполезных скорбей, и жизнь твоя будет многовоздыхательная. Старайся свою волюшку оставить позади себя. За большие подвиги не берись, и никого ни в чем не осуждай, и немощи в других не замечай, но смотри на свои, которых, конечно, найдешь немало. О страсти, о которых ты пишешь, мы победить своими силами не можем без Божьей помощи. Мы должны стараться искоренять их, а чтобы совсем побороть их, зависит от Божьей благодати. Ты еще молодая. Не верь себе и смиряйся, пока ляжешь в гроб. Твои годы скользкие. Впрочем, аще что и стрясется по немощи человеческой, не метись, не малодушествуй, ибо мы не мудрее премудрого Соломона и не кротче святого пророка Давида и не ревностнее апостола Петра. Господь знает нашу человеческую немощь, дал нам в помощь покаяние, и нет такого греха, чтобы победить Божие милосердие. И все наши грехи, какие бы они ни были, в сравнении с Божиим милосердием, что горсть песку брошена в великий океан. Наша монастырская жизнь помаленьку теплится. Много старичков ходят с помощью палочек, вновь поступающих нет, так как в данное время молодежь воспитывается не в религиозном духе. По замечанию епископа Игнатия Брянчанинова, мы уже последние монахи. Впрочем, судьбы Господни непостижимы нам, грешным. Буди, Господи, воля Твоя во всем. Призываю на Тебя Божие благословение. Господь и Царица Небесная помогут Тебе в тяжелые минуты.